Глава 7. Говорю же, ларек был точно тут. Ага, конечно. Ну правда, клянусь. Как я и думал. Все, с меня довольно. Только время зря теряю. Пошли в полицию. Нет, пожалуйста, не надо. Ну правда, я не виновата. Угу. Не верю собственным глазам. Это ж надо. Шаурмячная исчезла. Испарилась. Будто растворилась в воздухе. На месте вагончика остался лишь один мусорный бачок. Все, приплыли. Ну и как теперь выпутываться? Блин. Вот и настал тот самый момент осознания, что тебя наглым образом кинули, вдобавок бессовестно подставили. Вдруг я непроизвольно замечаю в грязном окошке соседнего магазинчика полноватое мужское лицо с черной бородой, глазеющее точно на нас, а затем быстро скрывающееся в темноте. Подождите, вот тот мужчина докажет. Он мясник Заремы, ну то есть поставщик мяса. Вырываясь из крепких рук Максима и бегу к мясной лавке. Забегаю в помещение со скоростью падающего метеорита и отчаянно кричу во все горло, не обращая внимания на двоих посетителей. Эй, мужчина, вы же знаете Зарему? Сегодня утром вы ей мясо предлагали. Ее фургончик стоял напротив вашей точки. Мужчина, выпучив свои огромные карие глазища, почесал черную бороду, вытер руки о грязный фартук и вышел из-за прилавка, демонстрируя свои внушительные телесные габариты. «Я не понимать тебя, девочки, ничего не знать!» «О, силушки небесные, почему этот человек лжет? Почему вы врете? Куда пропал фургончик? Неужели Зарема меня бессовестно кинула?» Подхожу ближе к закипающему от гнева мяснику, расталкивая локтями нахмуренных покупателей. «Пожалуйста, скажите этим молодым ребятам, что я сегодня помогала Зареме продавать ее шаурму. Произошел несчастный случай, а во всем меня обвиняют. Это известный спортсмен Максим Высоцкий, и он отравился. Но я тут ни при чем. Они думают, что это я лично шаурму готовила, хотя это шаурма Заремы». Мужик грозно нахмурил сросшиеся брови, оскалился и зарычал, словно пес, зараженный бешенством. «Уходи отсюда! Я же сказал ничего не знать!» Резко хватает меня за запястье, не давая опомниться, тащит к выходу. «Всех покупателей можно мне распугать!» Вот такого хамства я, честно, не ожидала. Руки убрал. Между нами неожиданно вырастает Максим Высоцкий. Словно бетонная стена загораживает меня своим мощным телом и одним движением освобождает покрасневшую кисть из пухлой лапищи громоздкого грубияна. Стало за мной и больше ни звука, ясно? Шипит сквозь стиснутые зубы. Сколько же от тебя проблем, девчонка? «Уходите живо!» — командует бородатый, и я слышу, как его кулаки противно хрустят от сильного напряжения. «И что?» — Макс ехидно кривится. «Шашлык сделаю!» Мясник закипает от бешенства. «Ахаха! Вот из кого у вас, оказывается, блюдо готовят. А полиция в курсе?» Напряжение в помещении подскочило в 10 000 раз. Запахло жареным. Невероятно. Похоже, это стейки за прилавком подрумянились от накаленной обстановки в магазине. «Я предупреждал, даю последний шанс!» Мужик закатывает рукава по самую локоть. Его черные глаза метают в нас молнии гнева. «Ух, ё, пора бежать, иначе на мой счет добавится еще и долг за избиение звезды спорта. Макс, уходим?» Начинаю немедленно действовать, пытаясь хоть на миллиметр сдвинуть неприступную стену из твердых мышц в сторону выхода. «Пожалуйста!» Кое-как с помощью Вани все же вытаскиваю разъяренного волейболиста на улицу, который продолжает лезть на рожон, выкрикивая провокационные фразы, адресованные мяснику. «Завтра же к вам нагрянет проверка, так что готовьтесь!» Около 3 минут наше трио плелось вдоль набережной в полном молчании. Макс почему-то до сих пор держал меня за руку, но не так грубо, как обычно. Странные мысли не давали покоя, а внизу живота пульсировало необычное тепло. «Ух, вот это адреналин! Что это только что было? И почему Высоцкий бросился меня спасать? Я же его отравила. За такое вообще тумака получить можно, особенно от восходящей звезды волейбола, модели обложек спортивных журналов и кумира не одной тысячи длинноногих красавиц. Внезапный громкий чих собственного исполнения нарушил мертвую тишину. «На здоровье», — сказал Ваня на автомате. «Вряд ли это искреннее пожелание». «Спасибо», — прохрипела я и снова чихнула. Макс резко дал по тормозам, мощным рывком развернул меня к себе лицом и презрительно просканировал с ног до головы. «Слышь, ты чё расчихалась? Болеешь, что ли?» Опять грубит. Хамло. «Нет, наверное, я просто замерзла. Если ты не заметил, моя одежда до сих пор мокрая». Мистер Совершенство вальяжно цыкнул, равнодушно прорычав. «Ну так оденься». «Не могу. Вся одежда в шаурмячной осталась у Заремы, которая тайным образом испарилась». Он с силой сжал мою руку и дерзко прошипел. «Хватит уже лапшу на уши вешать». «Ну как ты не понимаешь, не вру я. Сейчас позвоню». Руки по привычке потянулись к филейной части бедра, но не нащупали там ни карманов, ни телефона. «Боже, да я телефон потеряла! Наверное, рыбок сейчас кормят». «Ну за что мне такое наказание? Что за идиотский день? Только рассрочку выплатила, все, мне конец». «На, с моего звякни», — любезно отозвался Ваня, протянув свой айфон. «Спасибо». Беру телефон, сдерживая горькие слезы, но в душе вовсю рыдаю. «Что за дьявольская мистика?» Никто не отвечает. Трижды перепроверила номер, трижды нажала на кнопку вызова, трижды услышала: номера не существует. «Довольно, это была твоя последняя попытка. Пошли в кафе, договор подписывать». Терпение Высоцкого закончилось. Он опять жестко хватает меня за руку и бесцеремонно тащит вслед за собой. Хотела снова возразить, но мысли опять перебил звонкий чих. Похоже, я правда простудилась. Неудивительно, на улице заметно похолодало, солнце затмили черные грозовые тучи и потихоньку начинал накрапывать мелкий дождь, а со стороны моря веял прохладный ветер, который подгонял к берегу волны. «Слушай, не вздумай заболеть, иначе отправлю прямиком в тюрьму, а на свою добросердечность забью». «Добросердечность? Серьезно? И в чем она, интересно, проявляется?» «Думаешь, мне охота болеть? У меня кастинг скоро». «Из-за тебя, между прочим, заболела, дубина бессердечная». «Оу, кастинг? Куда это вы намылились? На шоу дурней и еще дурнее?» «Да как он смеет? Придурок не знает о моих скрытых талантах, да и вообще ничего обо мне не знает, а уже на личности переходит». Глубоко вдыхаю и выдыхаю, сжимаю пальцы в кулак, но сдерживаюсь, чтобы не усугубить ситуацию. Скидываю подбородок вверх и гордо заявляю: «Нет, я участник кастинга «Мисс Сочи 2017». «Можешь сразу забыть, теперь ты принадлежишь мне. Отныне только я вправе распоряжаться твоей судьбой». «Да чтоб ты...» Розовые мечты мгновенно разбиваются на тысячи осколков. Один чертов день, и я потеряла все. «Тише, тише, ладно. Пока еще не распоряжаюсь. После того, как подпишем контракт, ты в моей власти. А пока давай купим тебе какую-нибудь тряпку, чтобы не смущать прохожих. Папарацци на каждом шагу. Сплетни мгновенно распустят, если увидят такое чудо рядом со мной». «Ну и осел высокомерный». Неожиданным толчком Максим Высоцкий впихивает мою продрогшую тушку в первый встречный магазин с одеждой. «Жди снаружи», — командую другу, продолжая все так же медленно ломать мою руку своей звериной давкой. «Окей». Иван послушно замирает у входа в бутик, скрещивая руки на груди, будто исполняет роль опасного секьюрити мегазвезды. Колокольчик, оповещающий о новых посетителях, противно звякает, и нас встречают две молоденькие, скучающие из-за отсутствия клиентов, продавщицы. «Доброго денечка, что интересует?» «Подберите какую-нибудь недорогую тряпку для этой девчонки». Мистер Высокомерие лениво заваливается на кресло, вальяжно щелкая пальцами. «Ой, боженьки, а вы случайно не Максим Высоцкий, капитан волейбольной команды «Свирепые тигры»?» Девушки-продавщицы словно проигнорировали его просьбу. Бросились ему навстречу, щедро оттоптав мне ноги, и уселись вместе с ним на диване. Парень, со свойственной ему вальяжной манерой поведения, выдавил на высокомерном лице ослепительную улыбку, игриво подмигнул фанаткам и отчеканил: «А то, крошки, давайте только быстро. Где расписаться, дело еще не в проворот. Завтра же чемпионат начинается». «Вау! Может, ты нам вечерочком распишешься?» Одна из консультанток, брюнетка с короткой стрижкой, игриво поправила тесную блузку в районе декольте, так сказать, чисто случайно. Расстегнула одну пуговку. Прямо на... Последнее слово я не расслышала, так как девка, теряя всю свою скромность, наклонилась к звезде на опасно близкое расстояние и что-то тихонько шепнула. Нетрудно догадаться, что именно. «Меня сейчас стошнит». Но вдруг меня накрыла чудесная вспышка озарения. А может, высокоуважаемый спортсмен, купающийся в жарком внимании двух очаровательных фанаток, не заметит, если кое-кто быстренько даст дёру? Бинго! Разворачиваюсь, медленными шажками двигаясь в сторону выхода, но резкое «стоять» заставляет меня превратиться в ёжика. Куда намылилась? Опять сбежать пытаешься? Нет! Вру, а сама икать начинаю. «Так, крошки, приоденьте это создание, а я вам в знак благодарности подарю бесплатные билеты на турнир». «Здорово как! Конечно!» Блондинистые куры закудахтали от радости, бросившись выполнять свою работу. Высоцкий самодовольно выпрямился, сексуально пригладил свои шелковистые волосы и снова обжег меня взглядом, от которого я еще несколько раз чихнула. Консультантки подобрали мне милый сарафанчик цвета сочной мяты. Высоцкий снисходительно кивнул в мою сторону, своим кивком одобряя новый образ будущей рабыни. Расплатился золотой картой за покупку, вбил номера телефонов продавщиц в свой телефон и вцепился в мою руку, приказывая: «Пошли быстро. Сколько времени уже с тобой потерял?» «За платье я верну долг, когда вернусь домой», — поспешила оправдаться, так как не люблю быть чьим-то должником. «Да не парься ты», — прошипел он, закатив глаза. И, кстати, с чего это его величество решило вдруг раскошелиться на подарок той, которая его чуть не отправила в больницу? Неужели Ловелас Высоцкий положил на меня глаз? «Нет, неудобно как-то. Могу на карту кинуть. Какая сумма?» «8 999 рублей», — выпаливает на одном дыхании, да с таким тоном, словно эта ошеломительная сумма для него сущие копейки. Я просто в шоке. «Мне послышалось? Чего? Сколько?» — переспрашиваю в тот момент, когда меня выволакивают из бутика. «С ума, что ли, сошел? Да мне целый месяц придется горбатиться, чтобы отработать это проклятое платье. Его что, из золотых ниток шили?» «9 000 рублей. Забей, ничего не надо». «С чего это не надо? И вообще, я не просила ничего покупать. Меня и полотенце устроит». Просто слов нет. Говнюк намеренно надо мной издевается. Специально все подстроил, чтобы меня в очередной раз унизить. Или он пытается затащить меня в свою звездную постель? «Как ты достал уже? Замолкни уже, а?» Голова вовсю раскалывается и опять начинает тошнить. Маньяк фигов. Точно-точно, теперь я поняла его реальные намерения. «Не, ну каков наглец! Это платье что, из золотых нитей шили?» Но не успеваю договорить. Максим хватает меня за плечи, толкает за угол магазина и вдавливает спиной в стену. Он наваливается на меня сверху, зажимая рот ладонью. Попросил же молчать, бесит. Просто поражает неожиданная смена настроения. А при первой минуте знакомства таким зайчиком показался. Пытаюсь сопротивляться, но его холодный взгляд тут же заставляет подчиниться. Высоцкий замирает, медленно замораживая мое тело одним лишь своим вздохом. Ему плевать на то, что на нас смотрят люди, плевать на своего друга, молча застывшего в ленивой позе за его же спиной, и даже плевать на то, что у меня ноги подкашиваются. Я передумал. Цену за платье включаю в твой общий долг. Отработаешь, когда подпишешь контракт. Пытаюсь послать надменного психа куда подальше, но его горячая ладонь все так же бессовестно обжигает мои губы. И только сильный чих заставляет мерзавца брезгливо отдернуть руку и отступить на два шага назад. «Слышь, прекрати сопливить в мою сторону. Не хочу от тебя заразу подхватить». «Дурак», — опускаю голову, обижаясь. «Вань, приведи ее в кафе. Че-то тошнит, блин, опять. Походу, желудок снова промывать придется». Кивает другу, а затем убегает вперед. «Мозги заодно промой хорошенько. Ох, как же язык зачесался выкрикнуть напоследок». «Пошли, красотка!» Рыжеволосый мило протягивает мне руку навстречу, натянуто улыбаясь. Нехотя хватаю ладонь Вани и покорно плетусь в сторону убегающего Максима, мысленно избивая сексуальную спину обворожительного наглеца бесконечным потоком всевозможных проклятий.